Маленький зубастый. В доме у Сережи Тюнькина стали всякие странности происходить. Началось с того, что утром болонка Клотильда проснулась вся в мелких косичках. Кто косички заплетал? Неизвестно. Сережа спал, и папа спал, и мама спала, и бабушка, и кошка Фенька спала. Ну а на хомячка и черепашку никто даже и не подумал. Ходит Клотильда перед зеркалом. То хвостом помашет, то ухо поднимет, то лапкой пузо почешет. Красивая! И косички все разные. Толстенькие, тоненькие, и колоском заплетенные, и обычные. «Клотя, кто ж тебя украсил?» Сережа спрашивает. А Клотильда тявкает застенчиво и не признается. А на завтра еще страннее вышло. Кто-то кошку Феньку на бегуди накрутил. Затеяли вот так мелкими колечками. Не кошка, овечка кудрявенькая получилась. Но и дела. А уж когда хомячка накрутили, заплели, Сережа и вовсе обалдел. А хомяк бегает, модный такой, красуется перед черепашкой. А черепашке все равно, презирает хомячка. И тут вдруг Сережин дедушка из деревни приехал. «Когда я маленьким был, — говорит дедушка, — у нас в конюшне кто-то гриву лошадям заплетал. И я однажды проследить решил. В сено зарылся и жду. Смотрю, выбегает такой маленький-маленький зубастенький человечек. Прыг лошадки на хвост. По хвосту на круп взобрался, а потом на шею. И ну, гриву заплетать. А ты? А я ойкнул. А он? А он вздрогнул, с лошади кубарем скатился и в щель. Так я его и не разглядел. Давай-ка мы ночью тоже покараулим. Так он больше не придет, наверное, — опечалился Сережа. Он Клотильду заплел, и Феньку заплел, и хомячка. Осталась черепашка только, но она же лысая. Есть еще один нелысый предмет, — дедушка говорит. Это моя борода. Я ее поверх одеяла выложу. Может, зубастенький соблазнится? Так и порешили. Вытащили бороду поверх одеяла, свет потушили и притворились, будто спят. Ночью только часы пробили, кто-то шур-шур, шмык-прыг, и уже по дедушкиной бороде маленький зубастенький забегал. Ручками проворными косы заплетает и бормочет что-то. Ножнички малюсенькие из кармана вынул, отстригает волоски. Терпел дедушка Тюнькин, терпел. Да как схватит маленького зубастенького. А тот как заверещит. У нас свобода личности, свобода действий, свобода передвижений. Спасите, защитите. «Не вопи!» — прикрикнул на зубастого дедушка Тюнькин. «Ты кто есть?» «Визажист я!» — тоненько и гордо объявил зубастый и величественно поправил челку, точно корону. «Кто?» — не понял дед. «Визажист и стилист, очень модный. Эрик меня зовут. Всем прически делаю, стиль подбираю, имидж. Слыхали?» «Так ты парикмахер, что ли?» — уточнил дедушка. «Ну, вроде того», — поморщился зубастенький Эрик. «Только круче». «Ясно», — вздохнул Тюнькин дед. «Что ж ты, крутизна зубастая, в бороде моей роешься? Конкурсу готовлюсь международному. Нас, таких зубастиков, со всего мира несколько сот соберется. Нужно с чем-то удивить». «Нужно», — согласился дедушка. «Что ж делать?» «Предлагаю нашу маму накрутить», — придумал Сережа. «Ну, я вообще-то даром не работаю», — начал было зубастый. «У меня расценки международного класса». Но дедушка покрепче сдавил его пальцами. «Хе!» — приглушенно прошипел зубастый Эрик. «Для вас исключение сделаю, задешево. Даром, совсем даром накручу». «Ну вот так-то», — кивнул дедушка Тюнькин и посадил зубастого Эрика к маме на подушку. Утром мама встала, прямо красавица. На работе все ахнули, а начальник мамин, очень злобный, в обморок упал от внезапной влюбленности. «Я теперь по улице пройти не могу», — пожаловалась вечером мама. «Вся улица телами внезапно влюбившихся усеяна. Что мне с ними делать? Я ведь замужем». «Голову помой», — предложил Сережа. «Ну, — замялась мама, — я еще немножко так похожу». А тела внезапно влюбившихся дворники уберут.